Глава 43. Предательство. Я проснулся. Вернее, меня разбудили. Боцман. Есть разговор, старший. Я быстренько соединился с лакомкой и мишкой. У стен крепости движения не наблюдалось. Внутри тоже было все как обычно. Давай, разрешил я, усаживаясь на жалобно скрипнувшей плетеной коечке. Такое дело, старший. Мои люди не хотят драться с Махаим. Говорят, мы все погибнем, только ты один и останешься. Не понял, искренне удивился я. Раньше вы вроде не боялись, или они забыли, как убивали Махаим? Так кто был только один Махаим? А сейчас их много. Ну и что? Нас тоже много. А если к нам присоединятся те, которые сейчас по ту сторону крепости, нас будет намного больше. И у нас арбалеты. Не бойся. Да я не боюсь, сказал боцман. Но умирать не хочу. И люди тоже не хотят. Они спрашивают, зачем умирать? И зачем отдавать наши деньги тем, что пришел с Махаим? За то, чтобы они согласились не драться с нами. Мы платим им, чтобы они дрались с Махаим вместе с нами. Да не будут они. Вот так сюрприз. Ты же сказал, что договорился. Они передумали. Почему? Ночью Махаим приходили к крепости. Два Махаим. Еще один сюрприз. Я позвал ласточку. Махаим ночью. Ходили рядом, сообщила ласточка. Один и один. В трех прыжках. Ближе нет. Ну что ж, уже легче. По крайней мере, стража их зафиксировала, но поднимать тревогу ласточке было лень. Она прикинула степень опасности и решила, пусть погуляют. «Я знаю об этом», – спокойно ответил я боцману. «Они были не опасны». «А почему ты их не убил?» «Я же сказал, они были не опасны». «Раньше ты их убивал?» «Убивал и буду убивать», – пообещал я. «Это хорошо», – одобрил боцман. «Ты убьешь их всех, сам. Ты и твои клыкастые друзья». «Не получится», – разочаровал я его. «В одиночку мне не справиться». «Ты боишься?» «Боюсь, если Махаим меня убьют, вы все погибнете». «Нет», – очень серьезно покачал головой боцман. «Не все. Женщин убивать не будут, нас тоже не убьют. Махаим не станут убивать, если мы пообещаем не нарушать законы. Они убьют немного детей, вот и все. Почти все дети нам чужие. Пусть убивают». «Ничего себе логика!» «Этого не будет!» – жестко произнес я, уперев взгляд в зрачки бывшего пирата. «Мы все будем драться и уничтожим Махаим. Всех. И все их богатства поделим. И ты станешь самым сильным человеком в этом мире». «Я и так самый сильный человек», – спокойно ответил боцман. «Сильнее меня только ты и Махаим», – усмехнулся я. «Махаим не люди». «Ладно, мне надоело спорить. Если наши новые союзники ненадежны, мы не будем впускать их в крепость и денег им давать тоже не будем. Сами справимся. Такой путь тебя устраивает?» «Меня устроит, если ты сам убьешь всех Махаим». «Опять 25. «Давай, Хасса, обсудим это позже», – предложил я. «Сейчас я хочу искупаться и позавтракать». «Хорошо», – согласился боцман. После завтрака я прошелся по крепости и проверил посты. Наши противники-люди держались на почтительном расстоянии. Гвардейцы бдили на стенах. Оружие и орудие наготове. Я направился к кузнице. Это было самое серьезное сооружение в крепости. Крепкий сруб, увенчанный полутораметровой трубой. Дым из трубы не шел. Как это понимать? Кузнецы решили взять выходной? Ничего, сейчас я их взбодрю. Я решительно вошел в кузницу. Точно, печь не горела. Внутри вообще никого не было. Я попробовал кладку горна, чуть теплая. Огонь сегодня даже не разжигали. За спиной раздались шаги. Я развернулся, готовый устроить бездельникам взбучку. Но это были не мастеровые. В кузницу входили десятиноги, во главе с боцманом, с арбалетами. Я не сразу понял, что происходит, не ожидал. Привык считать этих парней своими и упустил момент, когда можно было выскочить из кузницы. Дверь захлопнулась, и поперечный брус лег в пазы. Точно такой же брус, которым запирались ворота нашей крепости, только поменьше. Раньше этого бруса не было. Его приладили этой ночью специально для меня. Специально, чтобы я не удрал. И чтобы разобраться со мной без участия моих зверей. Да, эти люди быстро учатся и неплохо соображают. «Нет», — мысленно остановил я лакомку, готовую броситься ко мне на помощь. Могучий пират спланировал все отлично. Попасть внутрь ей и Мишке будет непросто. Мишка мог бы, пожалуй, проломить стену, но на это ему потребуется несколько секунд, а за это время его нашпигуют болтами. У моих бывших гвардейцев мощные арбалеты. На ящера. Мишкина природная броня не спасет. «Ну и как это понимать?» – поинтересовался я. «Ты больше не старший», – сообщил мне боцман. «Старший? Я». «Уверен?» – я сосредоточился и попытался сгенерировать волну пана. «На людей она тоже действует, хотя чем выше интеллект, тем эффект слабее». Десятиногие занервничали, но боцман был невозмутим, и они тоже успокоились. «Неудивительно, я сам учил их противостоять куда более мощным импульсам Махаим. Но у меня была шашка. Еще бы как-то сбить прицел стрелкам». «Положи оружие, Владимир», — спокойно и почти дружелюбно пробасил боцман. «Не хочу тебя убивать. Ты принес мне удачу и богатство. Положи оружие, и я тебя отпущу». У него в руках не было арбалета, но стоял он правильно, так, чтобы не перекрывать сектора стрельбы своим десятиногам. Разумеется, своим, а не моим. Глупостью было полагать, что эти разбойники преданы мне, а не собственному вожаку. Именно десятиноги, 8 старательно обученных мною стрелков, держали меня под прицелом. Остальные гвардейцы через окна контролировали подступы к кузнице. Готовились встретить лакомку и Мишку, если те бросятся ко мне на помощь. «Думаешь, я тебе поверю?» – бросил я. «После твоего предательства? Ты поклялся мне в преданности, ты признал меня старшим и предал». Я пытался вызвать в себе гнев. Хорошо управляемый гнев – мощное психологическое оружие. «Я свободный человек», – с достоинством произнес пират. «Я признал тебя старшим, а теперь старше я сам. Того, что у меня есть, хватит и мне, и моим братьям на всю жизнь. Махаим оказались сильнее, чем ты. Ты сам сказал, что не сможешь с ними справиться». «Да», – согласился я, – «мне нужна ваша помощь. Но ведь деньги, Махаим, тоже достанутся вам». «Они сами готовы дать нам деньги», – огорошил меня боцман. «Просто так, без драки. Никто из нас не погибнет. Ты хотел, чтобы мы отдали деньги Аниф», – укорил меня боцман. «А Махаим готовы сами заплатить. Я сказал, что ночью двое Махаим подходили к крепости, но я не сказал тебе, что говорил с ними. В голове. Как говорят вожаки черных людей», — в голосе боцмана зазвучала гордость. «Махаим попросили. Я не отказал. Мы не будем драться. Еще они хотят тебя живым. Дадут много денег. Я обещал. Мои братья со мной согласны». Дружный хор моей бывшей гвардии поддержал боцмана. «Не сопротивляйся», – попросил бывший пират. «Мы не хотим плохого. Пусть всем будет хорошо, ты будешь жив, а мы получим деньги, верно, люди?» Люди в разнобой подтвердили: «Все верно». «Они тоже не питают ко мне неприязни и всадят в меня арбалетные болты, только если я не пожелаю сдаться». «А хочешь, мы тебя вообще отпустим», — вдруг предложил боцман. «Ты только оружие оставь и иди куда хочешь». «Щедрое предложение, но сомнительное. Черта лысого он меня отпустит, по роже видно». «Интересно, что происходит в крепости? Надо полагать, предатели уже открыли ворота?» Ни малейших чувств эта мысль у меня не вызвала. Моим чувствам было все равно. Они были спрятаны слишком глубоко в том коконе, который накрутил на мою душу здешний мир. Я прислушался. Если враги вошли в крепость, то только люди. Махаим в непосредственной близости я не чуял. Что-то такое улавливалось, но достаточно далеко. Боятся твари. Меня боятся. Можно ли это использовать? Убедить боцмана, что твари боятся меня больше, чем я их? Не уверен. Факты показывают, что логика аборигенов мне не очень понятна, а вот то, что в финансовом плане у Махаим все преимущества, это очевидно. Деньги, которые сейчас со мной, незначительная часть всей нашей добычи. Остальное уже у боцмана. Следовательно, подкупить я его не могу, а твари могут. Собственно, они уже его подкупили. Пока я размышлял, боцман терпеливо ждал моего решения. Ему торопиться было некуда. Справа от меня был горн, в который не спрячешься, слева и позади стены. Щель, в которой я оказался из-за собственной беспечности, была слишком мала, чтобы увернуться от арбалетных болтов, выпущенных практически в упор. Мой шанс на спасение был исчезающе мал. Вдобавок, чтобы спастись, мне пришлось бы убивать, а после первого же убийства – откат. Или отката не будет? Вполне возможно. Очень вероятно, что к истоку моей новой силы наплевать на заповедь «не убий». Узнать это можно только практически, хотя, скорее всего, меня самого убьют намного раньше. «Ну что ж, Хасса, твои слова звучат убедительно», – со вздохом произнес я, вкладывая шашку в ножны и отстегивая их от пояса. «На, возьми. Только помни, ты обещал меня отпустить. Купится или нет?» Обманутый моим смиренным видом, боцман купился. Шагнул ко мне и протянул руку за оружием. Конечно, он был начеку, но недостаточно, потому что оказался между мной и арбалетчиками, что и требовалось. Едва боцман взялся за ножны, я резким движением выдернул шашку и воткнул ее между ребер моего недавнего соратника. Критический момент. «Ты же не убиваешь людей!» – прохрипел боцман. «Надо же, какой наблюдательный! То-то он был так спокоен!» «Извини!» – сказал я. «Иногда приходится!» Боцман хотел сказать еще что-то, но внутри у него булькнула струйка крови, вытекла изо рта, и мой бывший верный помощник умер. Если сейчас меня скрутит, то все кончится. Нашпигуют болтами, и все. Больше у колонистов не останется никаких надежд. Отката не было. Хотя что-то во мне изменилось. Осмыслить, что именно, я не успел. Как хорошо все-таки, что большой Хасса действительно большой, вернее, был таким большим. Все 8 болтов воткнулись в тело боцмана, некоторые даже пробили его насквозь, но не на вылет. Все-таки маловато у 10-ногов боевого опыта, опытные не стали бы стрелять все сразу. «Спасибо тебе, кузнец Игорь Пунченко». «Ничего лучше твоей шашки в данной ситуации я и пожелать не могу, разве что самурайский меч». 8 десятиногов я положил в 4 хлёста. Они даже не успели подумать о защите. Да какая там защита? Неуклюжие разряженные арбалеты против порхающего клинка. Смешно. Остальные гвардейцы, их осталось 9, повели себя по-разному. 6 неправильно. То есть попытались меня подстрелить. 3 вполне разумно. Побросали арбалеты и подняли руки. Этих я не убил. Вышиб ногой брус из петель и вытолкал их во двор впереди себя. Напрасная предосторожность. Во дворе были мои друзья, Мишка и Лакомка. Они бросились ко мне на помощь, едва я начал действовать, несмотря на мой приказ. Впрочем, я сам на их месте поступил бы так же. Порадоваться победе я не успел. Чудовищный рев ящера ударил по ушам. Махаим! Их было множество. Десятки. Проклятие, никаких шансов. Я вспомнил детские косточки на капище оборотней и зарычал от ярости. Проклятые предатели! Если бы я мог, убил бы всех! Теперь все колонисты, женщины, дети окажутся во власти тварей, и я ничего, совершенно ничего не могу сделать. Только погибнуть вместе с ними. Плотина холодного равнодушия, которую воздвигла в моей душе эта планета, дала трещину. Чувства захлестнули меня, на мгновение лишив возможности внятно мыслить. Я уже был готов остаться и принять бой, и с честью погибнуть, защищая доверившихся мне беспомощных людей. Но Мишка вовремя толкнул меня плечом, и я вспомнил, кого мне следует спасать в первую очередь, и я взял себя в руки. Первым делом я подумал о Говоркове. Его бы я, пожалуй, мог попробовать спасти, но мне его не убедить. Он не оставит женщин. Предпочтет более легкий выход – смерть. Так что искать его я не буду, да и некогда. Очень удачно, что кузница примыкает к той стороне крепости, которая обращена к реке. И здесь есть малые ворота. Не раздумывая, я бросился к ним. Ворота охраняли четверо гвардейцев, то есть охраняли до бунта. Сейчас они с шутками-прибаутками впускали вовнутрь развеселую компанию стражей порядка, ребятишек с копьями и топориками. Наше появление стало для них неприятным сюрпризом, а вот нас ждал сюрприз приятный. Ни Махаим, ни ящеров поблизости не оказалось. Гвардейцев снес таранный бросок Мишки. Стражи порядка успели увернуться, но были достаточно глупы, чтобы попытаться своими дурацкими топориками остановить нас с Лакомкой. Вернее, меня, потому что Лакомка двигалась следом. Глупость была наказана. Я очень спешил, потому что всей кожей чувствовал приближение Махаим. Многих Махаим. Никаких шансов устоять. Твари задавили бы меня одной только массой. Единственное спасение – оторваться от оборотней минимум на километр. Мы сходу бросились в реку. У меня не осталось силы, чтобы сгенерировать волну пана, но лучше уж крокодилы, чем Махаим. Со стен крепости нам вдогонку прилетело несколько стрел, но мимо. Крокодилы решили с нами не связываться. Наверное, наше поведение показалось им нетипичным для дичи. Через пару минут, раньше, чем на берегу появился первый динозавр и, соответственно, первый Махаим, мы уже нырнули в заросли на той стороне реки. Вот так, бесславно, я проиграл свою великую битву за власть над неправильной планетой.